Кулак впечатался Мэри в глаз так, что ту закрутило волчком и бросило прямо в леопардовое кресло. У Али даже костяшки заболели. Но как же это было приятно. «Мой глаз!» — выла Мэри. «Ох, мой глаз!» Это была первая боль, которую Меган Мэри Магилл довелось испытать за более чем 100 лет. Она поднесла руки к лицу, но не могла даже дотронуться до него, до того все болело. Ей казалось, она умрет, не перенеся страданий. Ах, как это было бы прекрасно! Ведь тогда она избавится от этого ужасного тела, от ограничений, накладываемых на него реальным миром. «Я живая», — потерянно думала Мэри. «Небо, жалься надо мной! Я живая!» Нет для Мэри Хайтауэр большей муки, чем быть привязанной к этому аду, загаженной плотью земле. Али приготовилась чиститься с тушки, но не успела. Какой-то человек схватил ее за горло и притиснул к стене. Это оказался тот самый турист, что упал в обморок. «Не надо было мне тебя освобождать! От тебя одни неприятности!» «Милос! Он наконец-то нашел ее! Да поздно! Дело сделано!» «Прежде чем задушить эту несчастную тушку», — с полным самообладанием заметила Али, «может, ты все-таки глянешь на свою распрекрасную хозяйку?» Милос обернулся и увидел Мэри. Он остолбенел. «Милос! Милос, это ты там, внутри?» Мэри встала и постаралась принять полную достоинство осанку. Глаз уже набухал черным. «Ничего, это всего лишь мелкая помеха. Тебе надо продолжать действовать согласно плану. Ничего не изменилось». Милос лишь глазел на нее, пытаясь осмыслить происходящее. «Да как же? Посмотри на себя. Все очень даже изменилось». «Нет!» — крикнула Мэри. «Тебе придется какое-то время позаботиться о моих детях, пока я не найду выхода. А я найду! Обязательно найду!» Али понимала, что надо бы воспользоваться моментом и унести ноги, но зрелище Мэри Хайтауэр, погрязшей в бездне отчаяния, буквально загипнотизировало ее. «Я по-прежнему могу работать с этой стороны!» — воскликнула Мэри. «Эх, думаю, ты пытаешься обмануть себя саму», — возразил Милос. «Нет, я справлюсь, я знаю, что справлюсь. Пожалуйста, Милос!» Мэри упала на колени. Это был настолько чуждый ей жест, что у Али глаза на лоб полезли. «Не покидай меня! Умоляю тебя, Милос! Не оставляй меня в беде!» По щекам Мэри поползли слезы. Настоящие человеческие слезы. Милос наклонился к Мэри и вытер ей щеки. «Твои дети очень нуждаются в тебе», — задумчиво сказал он. «Ну что ж, посмотрим». А затем он что-то шепнул ей на ухо. Али не расслышала, что. Мэри сразу успокоилась и мрачно кивнула. Милос повернулся к Али, и та осознала вдруг, что слишком замешкалась. Можно было прыгнуть в другую тушку и удрать. Вот только беда. В комнате не было других тушек, кроме тех, кого они с Милосом скинджекили. Хотя стоп. У Али мелькнула дерзкая мысль. «Постой, постой. Чем не тушка?» Осмелится ли она? Осмелится ли она вселиться в Мэри Хайтауэр, самопровозглашенную королеву Междумира? Ха-ха, еще как осмелится. Если уж на то пошло, то ей не терпелось это сделать. Милос двинулся к Али, та выпрыгнула из охранницы и вскочила прямиком в Мэри Хайтауэр. Мэри ощутила перемену в то же мгновение. Она почувствовала, как Али копается в ее мозгу. Эта грязная девчонка осквернила ее, влезла в нее словно зараза. «Убирайся!» — потребовала Мэри. И хотя она уже не была после светом, сила ее воли ударила Али словно пушечное ядро. Али отпрянула и ее выбросила наружу. Но сперва она успела узнать все, что таилось в глубине сознания Мэри Хайтауэр. И увиденное. Замыслы, планы, весь тот кошмар, который воцарится, если Мэри удастся задуманное, привело Али в ужас. Она словно узрела сам Армагеддон. Но самое страшное — это то, что Мэри свято верила в свою правоту. Она считала, что служит добру. Теперь Али сознавала сильнее, чем когда-либо. Мэри необходимо остановить любой ценой. Но мощь, с какой ее выбросил из тела Мэри, ошеломила Али и полностью лишила ее сил. Мила схватила ее, она даже не смогла оказать сопротивление. Они оба теперь вернулись в Междумир. Али посмотрела на Милоса. На самого Милоса, а не на тушку. Лицо юноши было непроницаемо. «Ты просто мастер по части создания проблем», — процедил он. Али попыталась высвободиться, но не достала сил. «Ты пойдешь со мной», — приказал Милос. «Напоминаю, на случай, если не помнишь. Ты кое-что пообещала мне, а обещания надо выполнять». Он поволок ее прочь из Грейсленда, а ей хватало сил только на то, чтобы вяло перебирать ногами.